Глава 14. На другой день был вторник. И я вечером обедал у тети Кора. Она принимала до августа, но летом у нее бывало меньше народу. Я оказался рядом с адмиралом Гарнье. Мы поговорили о погоде, о грозе, которая днем затопила весь город. Потом он мне сказал: «Кстати, я только что устроил вашего друга Франсуа де Крозана. Ему хотелось познакомиться с Бретонским побережьем. Я подыскал ему временную должность в Бресте». Брест. Военный порт на берегу Атлантического океана. В Британии. «В Бресте?» Бокалы и цветы закружились у меня в глазах. Казалось, я теряю сознание. Но инстинкт, выработанный жизнью в обществе, настолько у нас развился, что скоро мы, вероятно, даже умирая, будем прикидываться равнодушными. «Вот как!» — ответил я. «А я и не знал. Давно?» «На днях». Я продолжал вести с адмиралом долгую беседу о Бресте, о том, какой это отличный порт, о его старинных зданиях, о Вобане. Вобан-Себастьен. 1633-1707. Маршал, военный инженер. Содействовал укреплению границ Франции, в частности, усовершенствовал военный порт Брест. Мои мысли развивались в двух совершенно различных планах. На поверхности рождались банальные, корректные фразы, при помощи которых я поддерживал у адмирала впечатление, будто я существо спокойное, и в данную минуту наслаждаюсь прекрасным свежим вечером и последними исчезающими облаками. Но где-то в глубине мой беззвучный, померкший голос твердил: так вот почему Адилии хотелось в Британь. Я представлял себе, как она гуляет по улицам Бреста, опершись на его руку. Представлял себе ее оживление, которое так хорошо знал и так любил. Быть может, она проведет с ним вечер. Местечко на берегу моря, которое она выбрала, Морга, находится недалеко от Бреста. А может быть, наоборот. Он приедет к ней на взморье. У него, вероятно, моторная лодка. Они вместе отправятся в Шхеры. Я знал, как присутствие Адилии может украсить природу во время такой прогулки. Поразительно было, и самого меня удивляло то, что, как мучительно я не страдал, я все же испытывал жестокую радость от сознания, что, наконец, все понял. Когда дело касалось поступков Адилии, передо мной всегда возникали страшные неразрешимые вопросы. На этот же раз, едва она заговорила о поездке в Британь, ответ пристал с небывалой ясностью: Франсуа уже там. И вот он действительно там. Сердце у меня разрывалось, но ум был почти что удовлетворен. Вернувшись домой, я всю ночь обдумывал, как поступить. Отправиться в Британь? Явившись туда, я, конечно, застану Адилию в веселом, спокойном настроении. Я покажусь ей сумасшедшим, а сам ничуть не успокоюсь, ибо стану думать, что Франсуа был там, уехал, и это будет, к тому же, вполне правдоподобно. В переживаниях, подобных моим, страшнее всего то, что их ничем не умеришь, ибо любой факт всегда можно истолковать в неблагоприятном для себя смысле. Я впервые подумал: неужели придется расстаться с Адилией? Раз ее и моя натура таковы, что я никогда не буду спокоен, раз она не хочет и не захочет в будущем считаться со мной, не лучше ли нам жить врозь? Детей у нас нет. Развод не представит затруднений. Тут мне отчетливо припомнилось то состояние заурядного благополучия и доверчивости к людям, какое было мне присуще до встречи с нею. В ту пору моя жизнь, если и не отличалась особым величием и размахом, все же была не лишена непринужденности и приятности. Но, принимая этот план, я в то же время отлично сознавал, что не желаю его осуществления, и что сама мысль жить без Адилии теперь для меня уже непостижима.